Глава 38. «Вот паршивец, ишь че удумал. Ну я тебе еще поморгаю. Куда, блин?» Разбудил меня раздраженный голос начальника. Гелендваген вдруг резко вильнул в сторону, окончательно стряхивая с меня сонливость. «Уже приехали?» – прохрипел я с просонья. «Почти», – оглянулся на меня Артем Борисович. «Километров 12 до села осталось». «А с кем вы тогда?» «С наставником твоим раздолбаем, в край обнаглевшим», – удивил неожиданным ответом Артем Борисович. «С Александром? А у тебя есть другой наставник? Но его ж здесь нет». «Обернись», – хмыкнул Артем Борисович и, дождавшись, когда выполню распоряжение, продолжил нагнетать. «Вон он, красавец, нарисовался, не сотрешь. Ишь, как фарами семафорит. Хорошо, хоть ума хватило не сигналить». И тут же, словно в насмешку над словами начальника, висящий на хвосте нашего гелика массивный кроссовер «Вольво», привлекая к себе внимание, издал длинный протяжный рев клаксона. «Ах ты ж говнюк!» Вытянув из кармана айфон, Артем Борисович скоренько пролистнул список абонентов и, выбрав нужный номер, нажал на соединение. Перебросив тут же по блютусу вызов на салонную стереосистему, он убрал гаджет обратно в карман и заверещал в ответ на раздавшееся из динамиков «Алло, Александра» с едва сдерживаемым от ярости голосом. «Спиридонов, твою мать, ты что себе позволяешь?» «Артем Борисович, ваш телефон недоступен был?» Тут же заспорил в ответ преследующий нас Саня. «А я сильно беспокоюсь за практиканта, вот и пришлось». «Чего тебе там пришлось? Наседка еще тут, блин!» Аж зарычал в ответ побагровевший от гнева начальник. «У тебя работы, что ли, своей нет? Спиридонов, у тебя по графику с 12 до 8 дежурство на первом посту». «Не беспокойтесь, Артем Борисович, я с Татьяной сменами поменялся. Потом ночью за нее отдежурю». «С Татьяной он, блин, поменялся. Развели тут, понимаешь, бардак какой-то, а не представительство». «Артем Борисович, у меня предчувствие насчет Капустина дурное». «Спиридонов, ты мне эту песню брось. Ишь, предчувствие у него, видали?» «Ну, Артем Борисович, никаких «но». У нас с Сергеем тайная операция, в которую ты не вхож. Так что разворачивайся и уезжай туда, откуда приехал. Иначе такой штраф лично от меня за выкрутасы свои схлопочешь». «Да штрафуйте, блин», – перебил Александр и отключился. Вольво же его без намека на притормаживание продолжил гнаться почти впритык за нашим Гелендвагеном. «Не, ну ты это слышал?» – запыхтел задохнувшийся от возмущения Артем Борисович, в Митюниной манере раздраженно шарахнув ладонями по рулю. «Совсем наставник твой страх потерял. Ишь, самостоятельность у паршивца проклюнулась. И ведь времени даже нет остановиться и вдумчиво по шее за выкрутасы подобное навалять. Как только вычислил-то нас, стервец. Не иначе Светка, поглонас, отследила перемещение нашей машины за городом и слила информацию дружку своему. Ну, ежели Санька операцию нам сорвет...» «Артем Борисович, разрешите я с Александром переговорю», — предложил я. «И что ты ему скажешь?» — хмыкнул начальник скептически. «Даже у меня до балдуя этого достучаться не вышло». «Уверен, я найду правильные слова». «Ладно, попробуй». Артем Борисович снова вытянул из кармана айфон и сунул его мне в протянутую руку. «Только по-скорому, мы, считай, уже почти приехали». Действительно, за стеклами авто замельтешили окраинные дома родного села. «Алло, Сань, это я», – затараторил я в прижатый к уху гаджет, перебивая упрямое. «Я никуда не уеду пока наставника». «У нас мало времени, поэтому слушай и не перебивай меня». «Наставник, я не так часто о чем-то тебя просил. А вот сейчас прошу. Пожалуйста, сбавь газ. Не нужно, чтобы две машины подъехали к моему дому одновременно. И еще чтобы далее не происходило на твоих глазах. Пожалуйста, не вмешивайся». «Серега, ты не понимаешь, мое предчувствие – это очень серьезно», – возмутился было в ответ Александр. «Что бы ни случилось, пожалуйста», – акцентировал я его внимание на последней просьбе и, не дожидаясь ответа, разорвал соединение. «Надо же, кажется, получилось», – проворчал Артем Борисович, забирая у меня айфон. Покосившись в боковое зеркало, я тоже увидел, как мощный кроссовер, резко скинув обороты, стал быстро отставать. «Пора, Сергей», – дал отмашку начальник, когда впереди справа появились до дрожи знакомые очертания родного дома. Я тут же лизнул кольцо на большом пальце и сфокусировался на образе Натки, какой она мне запомнилась во время последней нашей недавней встречи. Что пробудившийся теневой навык сработал четко, как швейцарский часовой механизм, стало понятно через секунду, когда вместо ставшего невидимым родного тела с изрядным понижением угла обзора я вдруг обнаружил на своем кресле весьма реалистичную иллюзорную копию по-детски миниатюрных ручек-ножек своей сестренки. Резкий поворот головы тут же обозначил непривычное мельтешение по сторонам хвостиков от торчащих в стороны, как антенны, косичек. «Потрясающий все-таки у тебя навык, Сергей!» Не удержался от комплимента паркующий у крыльца машину Артем Борисович. «Ну, как говорится, с Богом!» Мы одновременно распахнули двери и с разных сторон покинули уютный Гелендваген.